Я точно не знаю. Там есть карточки. Думаю, это в основном от людей из отеля. Что-то из «Нью-Йорк Таймс». «Уайт Стар» прислал какие-то вещи. Не знаю. Просто подарки, наверное. Дети радостно возились с новыми игрушками. Даже Алексис выглядела довольной и улыбалась сестре. Это был как будто день рождения, не состоявшийся тогда, и даже больше. Это было и плюс Рождество. Эдвина смотрела на Тедди, который, заливаясь смехом, раскачивался на новой лошадке. «Что же мы со всем этим будем делать?» «Конечно, возьмем домой», — ответил Джордж, как будто это само собой разумелось. «Ты все купила, что хотела?» — спросил Филипп у Эдвины, которая пыталась найти свободное место в комнате, где она могла бы разложить свои покупки. Он посмотрел на нее и нахмурился. «Мне совсем не нравится это платье. Оно какое-то старушечье». «Наверное», — равнодушно сказала она. Платье подходило к ее состоянию. Эдвина больше не чувствовала себя молодой и не знала, будут ли интересовать ее когда-нибудь наряды. В магазинах не такой большой выбор черных платьев. Она была высокая и худенькая, поэтому ей нелегко удавалось что-то подобрать из готовой одежды. У мамы была та же проблема, и они иногда менялись нарядами. Но больше уже не будут. Они никогда больше не будут ничем делиться, ни радостью, ни печалями. Все хорошее кончилось, и юность Эдвины тоже кончилась. Филипп еще раз посмотрел на сестру и понял, почему она в черном. Он сначала не подумал об этом и не знал теперь, надевать ли ему и Джорджу черные галстуки и траурные повязки. Они так делали, когда умерли дедушка с бабушкой. Мама тогда сказала, что это дань уважения, а папа заявил, что это глупости. Филипп вспомнил, что не сообщил Эдвине о телеграмме от дяди Руперта и тети Лис. «О, Господи!» — нахмурилась Эдвина. «Я хотела им послать телеграмму утром, да позабыла из-за всех этих треволнений с врачом. Где она?» Филипп показал на стол. Эдвина взяла ее, прочла и тяжело вздохнула. Содержание телеграммы удивило и растрогало ее, и она оценила их добрые намерения. Дядя Руперт через 2 дня отправлял тетю Лис на Олимпике в Нью-Йорк. Они ее должны встретить и вернуться с ней в Англию. Эдвине было ужасно жалко тетушку. Она ведь так страдала от морской болезни. Сама мысль о путешествии через океан заставила Эдвину содрогнуться. Она никогда в жизни больше не поплывет на пароходе. Гигантская корма «Титаника», упиравшаяся в ночное небо, будет вечно стоять у нее перед глазами. Она послала вечером ответ, умоляя тетю не приезжать, и сообщила, что они возвращаются в Сан-Франциско. Но утром пришло еще одно послание. «Никаких возражений. Вы вернетесь в Англию с тетей Элизабет. Сожалею о постигшем вас несчастье. Постарайтесь перенести испытание мужественно. До скорой встречи. Руперт Хиккем». Эдвину бросила в дрожь от перспективы вернуться в Хавермур-Мэннер. «Мы должны туда ехать?» Джордж смотрел на нее с плохо скрываемым ужасом. А Фанни начала хныкать и жаловаться, что там всегда холодно и противная еда. «И я там тоже постоянно мерзла. Так что перестань плакать, глупый гусенок. Мы поедем к себе домой. Ясно?» 5 голов кивнули, и 5 пар серьезных глаз с надеждой посмотрели на Эдвину. «Но как же убедить дядю Руперта?» Эдвина тут же отправила ответ. Последовала 2-дневная борьба, и добиться своего им помогло то, что тетя Лис слегла с жестоким гриппом, и ей пришлось отложить поездку. Тем временем Эдвина более чем ясно написала дяде Руперту. «Не нужно приезжать за нами в Нью-Йорк. мы возвращаемся в Сан-Франциско. Много дел, работы. С нами будет все хорошо. Приезжайте в гости. Будем дома к 1 мая. С любовью, Эдвина».